Содержание. Коллекция доктора Табачникова. Часть первая. Последний из магикан. Рыжий Моня. Модест Табачников. История создания песни «Давай закурим», рассказанная отцом. Лёдик и Модик. Народная песня с трудной судьбой. Исидор Владимирович Шток. Автор и актер в одном лице. Таким он человеком был. Мои воспоминания о Штоке. Восстановить справедливость. История с рукописным экземпляром поэмы «Без героя» Ахматовой. Андрей Старостин. «Все потеряно, кроме чести». О футболе и не только о нем. «Порядок бьет класс». «Всякая компания расходится для того, чтобы собраться вновь». «Был бы человек, а статья найдется». Сестры Кононовы. И, наверное, счастлив тот, кто любимый ее зовет. Люб и ее окружение. Муза русского авангарда. Я иду к Катанянам. Режиссер Петр Штейн. Давайте говорить друг другу комплименты. Петр Вайль, чтобы не забывали о карте, которая так легла. Марбург Бориса Пастернака, «Человек-праздник», переписка из двух углов, городов. Танина Гуэрра, «Парадоксы последнего времени». Часть вторая. Переплетение судеб. Босоногое детство, шальная юность. Детские и школьные годы. Перелыгина, Переделкина. Как я стал мудописом, мужем дочери писателя. Улица Павленко, дача номер 5. Наши соседи, близнецы, Степановна, поэт и орел, Виктор Урин. Приют комедиантов или творческие посиделки в поселке советских писателей «Красная Пахра». Модест и гений, последний поэт-футурист из Одессы Семен Кирсанов, одессит Мишка, дыховичный, орнитолог и кинолог в одном лице, театральный композитор, от замоскворецкого уличного хулигана до классики кинематографа, Эдуард Володарский, верность жизненным принципам и что нельзя беречься. Ученье «Свет», Первый Московский медицинский институт имени Сеченова. ЦИТО, понять и простить. На чужой земле. Александр Васильев, известный историк моды и телеведущий, художник-сценограф и коллекционер. Нина Каганская, владелица фирмы «Титра» и ее внук Арно Фрилле. Париж, Вена, Франкфурт на Майне. Группа фирм «Рога и копыта». Доктор общей и натуральной медицины, ее светлость княгиня Татьяна Илларионовна Меттерних. Часть третья. С любовью без иголок. С любовью без иголок. Художник Сергей Лучинин, «Шар улетел». Художница Ольга Колмакова, в ясной реалистической манере. Актриса Ольга Аросева, «Встреча с бесиком». Переводчик Евгений Гунст, «Яблоко от яблони недалеко падает». Художники Татьяна Маврина и Николай Кузьмин, украшения коллекции. Писатель Виктор Шкловский, с чувством благодарности. Певица Клавдия Шульженко, я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Часть четвертая. Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Пианист Владимир Крайнев, блистательный маэстро. Татьяна Тарасова, «Лед и пламень», кино для всех. Евгений Баранкин и его семья, музыкальная история. Журналист-международник Алексей Букалов, «Букаловская Италия». Владимир Познер, «Встречи». «Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли». Красный директор Леонид Шнайдерман. Композитор Максим Дунаевский. «Пора-пора, порадуемся на своем веку». Постскриптум вместо эпилога. Конец содержания.